Не может ли случиться, что невиновному будет вынесен смертный приговор? Продавец насекомых устроился поудобнее. Каждый невиновен, пока не оказался под судом. Это верно. Но, может быть, тогда лучше бросать кости? Кости не подходят. Процент смертных приговоров окажется чересчур низким. Неужели же смертных приговоров должно быть так много? Хотя ничего не поделаешь. Ведь на борт можно взять лишь ограниченное количество людей. «Он просто чокнутый!» — раздался голос женщины рядом с моим ухом. «А каков должен быть процент смертных приговоров?» Голос зазывал и, словно обессилев, звучал еле слышно. «Полностью невиновных пока что не бывало». Адъютант был по-прежнему невозмутим. А может, он просто изображал бесстрастность, внутренне наслаждаясь тем, что говорит. «Большая часть — смертные приговоры. Остальное — отсрочки, среди отсрочек — целый ряд градаций. Новое слушание, предварительное заключение, передача на поруки, временная передача на поруки, отсрочка приведения приговора в исполнение, подача апелляции, затем повторное расследование на основании новых данных и новых свидетельских показаний. Но в любом случае дело кончается смертным приговором. Я думаю, вы убедитесь в этом сами, хотя бы единожды увидев своими глазами, как проходит суд. Члены отряда, типичные представители отверженных, проявляют горячий энтузиазм в момент вынесения смертного приговора. В тот момент, когда они, отверженные, чувствуют всю прелесть жизни. И не думайте, что в отряде собрались одни маньяки. Он положил руку на раскрытую телефонную книгу и, сохраняя каменное выражение лица, бросил вызывающий взгляд на женщину и зазывал. Вынесение смертных приговоров, которое первоначально являлось тяжкой мерой, необходимой для отбора людей, достойных выживания, в какой-то момент превратилось в самоцель, в источник наслаждения. Можно, конечно, объяснять это извращенной сущностью типичных представителей отверженных, но дело не только в этом. Из всех сказок, которые я читал в детстве, в памяти у меня осталось только два эпизода. Содержание самих сказок я не помню, только эти сцены запечатлелись с поразительной ясностью. Одна из них — королева из «Алисы в стране чудес», которая, не вникая в дело, все время кричит «Отрубить голову! Отрубить голову!» Другая из сказки Андерсона, забыл ее название, в которой молодой принц прячется за деревом и, вынеся смертный приговор проходящему мимо случайному путнику, закалывает его. Так что и в мире детей происходит то же самое. Более того, типичные представители отверженных в некотором смысле сами приговорены к смерти с отсрочкой исполнения приговора. И учтите, вынося смертный приговор, мы не приводим его в исполнение. Исполняют приговор сами осужденные. Если взять бешеное презрение тупого кабана ко всем окружающим, растворить его, выпарить и кристаллизовать, как раз и выйдет, наверное, теория адъютанта. Надо ее понять и отвергнуть, тогда появится надежда на спасение. Но если вдуматься, не тем же ли занимался я, сам того не осознавая? Разве моя пассивность, мое нежелание выпускать из рук сертификаты не сводится к тому же? Если меня в этом обвинят, мне будет нечего возразить. И продавец насекомых и зазывала неоднократно указывали на мое стремление отгородиться от всех. Так оно и есть на самом деле. Фактически я все равно, что подписывал один за другим смертные приговоры, вынесенные без суда и следствия. Трудно сказать, что более жестоко. Во всяком случае, у меня нет права осуждать отряд повстанцев. Сначала мне следует осудить, уничтожить самого себя. Но если действовать только методом исключения, эффективность будет низкой, ничего не получится. Зазывало, видимо, желая как-то разрядить обстановку, щелкнул пальцами и стукнул рукой по перилам. Наоборот, нужно составить список людей, которые нам необходимы. Врачи, медсестры, специалисты по компьютерам, автомеханики. После взрыва ядерной бомбы компьютеры уже не понадобятся», — сказал Сенгоку сдержанно, но в его словах слышалась издевка.